إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Следующая тема в нашей книге, в книге «Ад-Далилю аль-Ильми», называется «Мин суннани инда самаи аль-Муаззин». Какие сунны есть, когда человек слышит слова Муаззина? Что является желательным делать мусульманину, когда он слышит то, что говорит Муаззин? Кто такой Муаззин? Первый вопрос. Тот, кто говорит азан. Такого человека называют муаззин. Хорошо, второй вопрос. А что такое азан? Это азан. Что такое азан? Азан – это призывание к молитве. Азан – это призыв к молитве. Когда ты зовешь к молитве, Аллах Субханаху Ва-Тааля предписал нам в день сколько раз совершать намаз? Пять раз совершать намаз. Баракаллаху фикум. И на этот намаз у нас узаконено в шариате, как призывать? Просто кричать: приходите на намаз, приходите на намаз. Или каким образом мы призываем? Мы говорим что? Азан. Азан. Мы говорим азан. Кто знает, как азан говорится? Какие слова в азане есть? Да, сначала муаззин говорит: Аллаху акбар, Аллаху акбар. Сколько раз? Четыре раза говорит. Аллаху акбар, Аллаху акбар. То есть Аллах самый великий. Аллах превелик. Аллах самый великий и большой. Четыре раза повторяет. Затем что говорит? Ашхаду ан ла илаха илляллах. Затем говорит: я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Сколько раз он это говорит? Два. Затем что говорит? Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Я свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха, Субханаху Ва Тааля. Затем что произносят в азане? Хайя аля ссалях. Говорит, как переводится? Спешите на намаз, устремитесь на намаз. Два раза повторяет. Затем что говорит? Хайя аля аль-фалах. Спешите к успеху, спешите к спасению, к успеху. Потому что человек, который совершает намаз, он спешит к чему? К успеху и спасению от Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Затем снова муаззин повторяет, говорит: Аллаху акбар, Аллаху акбар. Превыше Аллах Субханаху Ва Тааля всего, самый великий. И заканчивает свой азан словами: ля иляха илляллах. Так ведь? Ля иляха илляллах. Как переводится? Что значит ля иляха илляллах? Нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. Нет того, кто бы заслуживал, чтобы ему поклонялись, кроме Аллаха. Вот эти слова называются азан. И они служат для чего? Для того, чтобы позвать на намаз. Чтобы люди поняли, что зашло время намаза. Иногда люди, когда им что-то нужно сделать, или же проснуться в определенное время, ставят будильник, так ведь? Вот азан, он как будто бы будильник. Будильник на намаз. Знай, намаз, если в мечети начали говорить азан, Аллаху акбар, Аллаху акбар, значит, наступило время намаза. Либо это намаз фаджр, либо намаз зухр, либо аср, либо магриб, либо айша. Один из этих пяти намазов, значит, наступил, если мы слышим азан. Хорошо, альхамдуля, мы поняли, кто такой муаззин, что такое азан и для чего нужен азан. Но наша тема сегодня, наш разговор пойдет о том, а что нам делать, если мы слышим азан? Есть ли какие-то желательные действия? Узаконено ли что-либо в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что-то говорить, когда мы слышим этот азан? Ты знаешь? Да, это уже после азана. Когда, а вот именно во время азана, когда идет азан, что нужно делать? Представьте себе, вы пришли, допустим, с папой на намаз. Зашли, совершили намаз, ждете, время намаза наступило, и вы видите, что муаззин начал говорить азан. Говорит: Аллаху акбар, Аллаху акбар. Что в это время вам делать? Или может быть другая ситуация. Вы играете возле мечети, допустим, или у вас что, какая-нибудь была кулинария или еще что-нибудь подобное, и вы играете со своими сестрами или со своими братьями возле мечети и слышите азан. Вот здесь вопрос возникает, а что нам делать? Продолжать играть, не обращать внимания, ну ладно, говорит, пусть себе говорит. Нам без разницы, мы не знаем, что надо делать. Как будто бы нас пророк, саллаху алейхи вассалям, ничему не обучил. Нет, мы говорим, у нас в шариате есть определенные действия, которые нужно говорить или делать во время азана. Вот об этом и пойдет речь, об этом мы, иншаллах, и поговорим сегодня. Ты знаешь, что нужно говорить, что нужно делать? Бежать в мечеть и брать тахарат. Джазаки лахайр. Согласен. Азан – это как будто бы намек тебе, что скоро намаз. Все, если ты был занят какими-то делами, торговлей, играми, может быть, если детишки были заняты или еще с чем-то, вот азан, все, беги в мечеть, бери тахарат, готовься к намазу. Если у тебя есть тахарат и ты не хочешь его обновлять, посиди, почитай Коран, поминай Всевышнего Аллаха. Успокойся, сосредоточься перед намазом, так ведь? Жди намаза. Вот азан как будто тебя зовет, готовит тебя, намекает как будто бы, что скоро намаз. Согласен, джазакум ла хайран. Некоторые же детишки наоборот, играют, и когда слышат азан, ничего, как будто бы машина мимо проехала, они услышали звук уходящей машины, и все. Никак это на них не влияет. Это неправильно. Есть определенные действия, определенные сунны, определенные желательные действия, которые нужно совершать именно во время азана, когда муаззин произносит азан. Мы когда маленькие были, у нас за мечетью было футбольное поле, и мы играли там в футбол перед намазом. Иногда нашими противниками были ребята, допустим, которые не совершают намаз, или вообще не мусульмане, которые не ходят в мечеть. А поле было прямо за мечетью. Мы играли. И как только слышали слова «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар», сразу оставляли игру и что делать пошли? Брать тахарат. Сначала брать тахарат, готовиться к намазу, успокоиться, прийти в себя снова, для того, чтобы потом уже читать намаз. Конечно, ребята, которые с нами играли, они думали, что мы проиграли, что мы сдались и убежали с футбольного поля, что мы потерпели поражение. На самом деле мы знали, что в действительности тот, кто победил, и тот, кто спасся и одержал верх в истинном, это были кто? Мы. Как мы могли проиграть, когда муаззин говорит «Хайя аля ссаля, хайя аля аль-фалях», спешите на намаз, спешите к спасению, спешите к успеху. И мы спешили к успеху, спешили к спасению. Неужели такие люди могли проиграть? Конечно же, проиграли те, кто остался там. Остался играть в футбол в то время, когда тебя зовут на намаз. В то время, когда ты уже слышишь азан и остаешься делать свои дела. Будь то на работе работаешь или еще что-то. Возле мечети находишься и не заходишь совершить намаз. И после этого ты думаешь, что ты спасся. Нет, ты погиб. Конечно же, ты погиб и ты проиграл. Альхамдулилля. А мы те, кто одержали верх, потому что ответили на азан. Потому что муаззин, он зовет, а ты отвечаешь ему. Отвечаешь и идешь на намаз. Так вот, что нужно делать, когда мы слышим слова муаззина? Мы сказали, играем, будь то работаем, или еще чем-нибудь занимаемся, пишем, домашнее дело, мы слышим слова Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Первое, что нам говорит автор нашей книги и чему учит нас, мутабаатуху фима якуль. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучил нас, что если мы слышим, как муаззин говорит азан, повторять за ним. Как повторять? Вы слышите? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Что вы должны сказать? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Тихонечко про себя. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Он опять говорит. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Что вы говорите? Повторяете. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар говорите. Значит, повторять за муаззином. Все слова повторять за муаззином являются сунной. Не забываем. Услышали азан? Остановились. Повторяем за ним. Второе действие. عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقال لا حول ولا قوة إلا بالله. Но когда муаззин доходит до слов حي على الصلاة, спешите на намаз, мы тоже повторяем? Нет. Здесь пророк саллаллаху алейхи вассалям сделал исключение. Здесь мы должны сказать слова لا حول ولا قوة إلا بالله. Понимаете? Смотрите, давайте представим. Муазин говорит. Хайя аля саля. Что ты скажешь? Ля хауля ва ля кута илля биллях. Дальше он продолжает и говорит. Хайя аля фалях. Что ты скажешь? Ля хауля ва ля кута илля биллях. Когда он вот эти две фразы говорит, хайя аля саля и хайя аля фалях, мы уже за ним не повторяем, мы говорим слова ля хавля ва ля кута илля биллях, что переводится «нету ни мощи, ни силы ни у кого, кроме как от Аллаха». Как будто бы мы хотим сказать, тот, кто наделил нас силой, и тот, кто дал нам способность и мощь прийти на этот намаз, это Аллах Субханаху ва Тааля. Мы сами бы не смогли, если бы мы были предоставлены самим себе, и Всевышний Аллах не проявил бы заботу о нас, Аллах Субханаху ва Тааля не наставил бы нас на прямой путь, мы бы вот точно так же играли бы в футбол за мечетью и даже вообще не собирались бы на намаз. Однако Аллах, Аллах Субханаху ва Тааля, тот, кто раскрыл наши сердца, тот, кто повел нас прямым путем, тот, кто сделал так, что мы возлюбили иман, и ненавистно для нас стало неверие и грехи, и нечестие, это Аллах Субханаху ва Тааля, тот, кто наставил нас на этот путь. И как бы осознавая это, когда муазин говорит «Хайя аля саля, спешите на намаз», мы не говорим «Да, мы хорошие, и сейчас придем на намаз». Мы говорим «Что?» «Ля хавля ва ля кута илля биллях». Нету мощи и силы ни у кого, кроме как от Аллаха. Благодарим Аллаха за то, что Он повел нас. Просим помощи у Него дальше вести нас прямым путем. Повторяем вот эти слова. Значит, первое действие – повторяем все, что говорит муаддин. Второе, когда он доходит до слов «Хайя аля саля, хайя аля фалях», мы уже произносим другие слова. Какие? Да, «Ля хавля ва ля кута илля биллях». Третье. «Ас-саляту аля наби инда фарагиль муаддин». Третье действие, которое можно совершить, когда муаддин завершил, закончил, сказал последнюю фразу в азане. «Ля иляха илля Аллах». Что нам делать? Узаконено нас пророк, саллиллаху алейхи вассалям, научил говорить салават. Тот салават, который мы в намазе говорим, «Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад». «Кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид, ва барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид». Вот эти слова произносим после того, как муаззин закончил. Он завершил говорить азан, мы начинаем говорить салават на пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И четвертое, то, чему обучает наш шейх, это произносить дуа. После того, как муаззин сказал азан, мы произнесли салават, нужно еще произнести дуа по сунне. Какое дуа? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, обучил нас следующим словам, чтобы мы взывали и обращались ко Всевышнему Аллаху, сказав «Аллахумма рабба хазихи дда'вати тамма, вассалати лкаима, аати Мухаммадан иль василата валь фадила, вабаасху макаман махмудан аллази ваадтаху». Чтобы мы произнесли эти слова, что они означают? Чтобы мы сказали «Аллахумма рабба хазихи дда'вати тамма». О Аллах, Господь, вот этого совершенного призыва, вот этого прекрасного зова, азан, который сейчас был, «Вассалати лкаима» и Господь, молитвы, которые сейчас будет совершаться, «Ати Мухаммада ниль Василя то валь фадиля». «Даруй Мухаммаду Василя и фадиля». Мы, иншаллах, в дальнейшем подробно скажем, что такое Василя, что такое фадиля имеется в виду. То есть попросить благо за пророка, саллиллаху алейхи вассалям. «Вабаасху макаман махмудан аллази ваадтаху». И воскреси его в достойном положении, макам махмуд. Ну, также более подробно мы в будущем разберем, иншаллах. Который ты ему обещал. Который ты ему сам обещал. То есть попросить вот это дуа. Значит, мы поняли. Что такое азан? Для чего говорится азан? Как называют человека, который говорит азан? А как его называют? Я забыл. Муаззин. Муаззин называют его. И сказали, что следует делать нам, когда говорят азан. Во-первых, что? Повторяем за муаззином. Во-первых, повторять за муаззином. До тех пор, пока он не дошел до слов. Хайя аля саля. Когда он произносит их, мы произносим. «Ля хавля ва ля кута илля билля». Затем, когда он закончил говорить азан, что мы первым делом делаем? Произносим? Салават. Салават на пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда произнеси салават, просим вот это дуа. Если кто-то его не знает, нужно выучить. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. И все. Некоторые люди еще добавляют к этому дуа, говорят: «Иннака ля тухлифу ль-ми'ад». Слышали такое? Что, о Аллах, ты не нарушаешь обещаний. «Иннака ля тухлифу ль-ми'ад». Но на самом деле вот эта добавка является недостоверной. Это дуа, которую мы сказали, оно достоверно. Цепочка передатчик этого хадиса, оно правильное, достоверное. Но именно вот эту добавку лучше не говорить. Лучше ее не нужно говорить. Просто сказать: «Вабаасху макаман махмудан аллази ваадтаху». Все. Да, я знаю, что многие говорят: «Иннака ля тухлифу ль-ми'ад». Но, говорю, наши ученые, знающие люди в хадисах, разбирающиеся хадисоведы, они сказали: нет, эту добавку не стоит произносить. Лучше ограничиться вот той формой, о которой мы упомянули. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.